Ни на один день и после заявления прокуратуры 10 сентября 1936 года не прекращалось. В НКВД лихорадочными темпами фабриковались клеветнические материалы против Бухарина и Рыкова. Вот что значило, казалось бы, самое умеренное в сравнении с предыдущими выступлениями речь вождя. После короткой, но многообещающей речи Сталина Николай Иванович решился подойти к нему. Их разговор передаю с максимальной точностью, как рассказывал мне Бухарин. «Коба», — сказал он, — «надо проверить работу НКВД, создать комиссию и расследовать, что там творится. До революции, во время революции и в тяжкие годы после ее свершения мы служили только революции, а теперь, когда трудности уже позади, ты веришь клеветническим показаниям, хочешь выкинуть нас на грязную свалку истории? Опомнись, Коба! Ты что, хочешь сказать о своих прошлых заслугах? Никто их у тебя не отнимает», — ответил Сталин безразличным тоном. «Но они же и у Троцкого были. Мало у кого было столько заслуг перед революцией, сколько было у Троцкого. Между нами говоря. Между нами говоря». Он делал акцент на «и», «между нами говоря». Дважды повторил Сталин, погрозив указательным пальцем, очевидно, предостерегая Бухарина, чтобы не разболтал он о сказанное им о Троцком на том свете. Разболтал таки на этом, мне это успел рассказать. Затем Коба отошел в сторону, не желая продолжать разговор. Прошло около 3 мучительных месяцев с декабрьского 1936 года до февральско-мартовского пленума ЦК ВКПБ 1937-го. Бухарин провел их главным образом в небольшой комнатке, бывшей спальни Сталина. После гибели Надежды Сергеевны Сталин попросил Бухарина поменяться с ним квартирами. Обстановка нашей комнаты была более чем скромной. 2 кровати, между ними тумбочка, дряхлая кушетка с грязной обивкой, сквозь дыры которой торчали пружины, маленький столик. На стенке висела тарелка темно-серого репродуктора. Для Николая Ивановича эта комната удобна была тем, что в ней была раковина и кран с водой, а также двери в небольшой туалет. Так что Николай Иванович обосновался в той комнате прочно, почти не выходя из нее. 5 декабря 1936 года по радио он слушал речь Сталина на 8-м чрезвычайном съезде Советов о новой, так называемой «сталинской конституции», в обсуждении и написании которой Николай Иванович принимал непосредственное участие, поэтому свое отсутствие на съезде отверженный Бухарин переживал особенно тяжко. Но в еще большей степени угнетала его атмосфера на декабрьском пленуме. Примечание. Возможно, декабрьский пленум 1936 года заседал после 8-го съезда Советов. Точной даты я не помню. Ведь только он и, очевидно, Рыков просили Сталина создать комиссию для расследования деятельности НКВД. Все присутствующие на пленуме молчали. «Может, придет время, — сказал Николай Иванович, — когда они все окажутся неугодными свидетелями преступлений и тоже будут уничтожены». Хотя сам он считал, что при абсолютной диктатуре Сталина каждого, выступившего в защиту его и Рыкова, кара постигла бы немедленно. Тем не менее, пережить молчание товарищей было невероятно тяжело. Ему вспомнилась древняя египетская сказка. Хоронили фараона. На похороны его собрались не только друзья, но и враги. Враги пришли, чтобы выразить свою ненависть к умершему, и забросали мертвого фараона камнями. Покойник оставался лежать неподвижно. Затем один из тех, кого фараон считал своим другом, тоже бросил в него камень. И вдруг умерший повернул голову в его сторону и громко застонал. «Вот и у меня душа стонет. Стонет так, что невозможно вытерпеть. Николай Иванович сказал это с такой болью,